Глава 40. Выехали мы из Грамаяра через 2 дня, как и планировали. С новым провиантом, отдохнувшие и полные сил, проводник, которого нам дал посадник, оказался хилым мужичонкой в цветной шапке и дурно пахнущим. Но посадник заверил, что это самый лучший знаток округи. Он точно сможет провести нас короткой дорогой к станице. Мы ехали почти весь день, лишь однажды остановились на трапезу и последовали далее. Я и другие женщины ехали в теплых санях, мужчины – верхом. 5 слуг кучеров погоняли лошадей в телегах. Некрас выразил желание также скакать верхом. И в Грамояре мы купили ему коня и еще 5 лошадей на будущее, привязали их сзади к телегам. Наш проводник перемещался на хилой лошаденке и задавал небыстрый темп всему обозу. В наших новых санях мы топили небольшие печки, которые едва теплились. Было не жарко, но и зимний холод не беспокоил. Уже начало смеркаться, когда на одной из заснеженных просек Некрас поравнялся с моими санями. Увидев, как он помахал мне, я распахнула оконце, понимая, что он хочет что-то сказать. «Златовея, могу я поговорить с тобой?» Спросил он, придерживая своего коня, чтобы он скакал иноходью рядом с моими санями. «Конечно», — кивнула я. «И давно этот малец с тобой на «ты», жена?» Тут же раздался грозный голос Чарослава, который подъехал на своем белом жеребце и окинул нас с Некрасом подозрительным взглядом. «С того дня, как я сделала его своим советником». «Чего, бывшего раба в советнике?» Недовольно вспылил Чарослав. «Ты что, не в себе, Вея?» «Чарослав, давай я тебе все позже объясню. Что ты хотел, Некрас?» «Мы точно едем в станицу», — спросил изобретатель. «Уже несколько часов мы держим путь на северо-восток, а не на восток. Ты уверен, парень?» — спросил Чарослав, нахмурившись. «Да, у меня есть указатель направлений света», — кивнул Некрас, доставая из-за пазухи треугольную коробочку и показывая ее нам. «Ртутный столбик уже 2 часа заливает частичку с северо-востоком, а станица расположена строго на востоке». И я поняла, что Некрас показывал нам вещицу наподобие компаса. Все же, какой умный парень, ведь явно это было одно из его изобретений. Ибо в этом мире я еще подобного не видела. Но посадник дал нам знающего проводника. Он знает все места здесь и куда ехать. Успокоила я молодого человека. Думаю, нам не о чем волноваться, Некрас. Проводник обещал провести нас самым коротким, безопасным путем. «Сначала мимо Ружицы, а потом и в саму станицу». «Ружицы?» — воскликнул испуганно Некрас, и его лицо смертельно побледнело. «Почему ты раньше не сказала Златовее, что намерена ехать туда? Это же верная погибель». «Почему?» — опешила я. «Говори толком, Некрас!» — прорычал Чарослав. Он, как и я, видимо, понял, что что-то не так. «Отчего говоришь, что погибель в Ружице?» «Да к там логово разбойничье», — произнес хмуро Некрас. «Правит в тех землях Углеб жестокий, разбойник местный, 1/4 на Алагии в страхе держит. Так оттого на северо-востоке и нет никакой власти, только убивают и режут всех. Шайки разбойничьи Углеба всех грабят и убивают, кто туда сунется». «Ужас какой!» — прошептала я, холодея всем телом. «Правду говорю», — закивал Некрас. «В Налагии о том все знают, и в земли те проклятые никто не сунется, если жить хочет. Все их через юго-восток объезжают. Вы-то, приезжие, не знаете о том. А у нас в народе жуткие слухи о бесчинствах Углеба и его разбойников ходят. Посадник, похоже, решил обмануть вас или еще что умышляет. Весь северо-восток Налагии под страшной властью Углеба уже 5 лет. Он жестокий, никого не щадит. Нельзя туда ехать. В живых нам не бывать». «Что за страшные вещи ты говоришь, Некрас?» «Неужто правда это?» — прорычал Чарослав и тут же громко закричал приказ. «Остановить обоз! Уже через минуту около нас оказались его дядья, Арий и Драгомир, не понимая, что произошло. Все начали решать, что делать дальше. Я, распахнув дверцу саней, также участвовала в обсуждении. Немедля к нам приволокли проводника, и он испуганно заблеял. «Да не бойтесь, ваша милость, я вас тайной тропой веду, тут нет никаких разбойников». Он не успел договорить, как раздался громкий леденящий душу свист с многих сторон, и тут же в нас полетели стрелы. Я испуганно вскрикнула, отшатнулась обратно в сани. Видела, как одна из них пронзила плечо Чарослава, и он взвыл от боли, сцепив зубы. Другая стрела вошла в шею коня под Некрасом, и тот начал падать. Проводника убили тут же, наконечник стрелы вошел ему в глаз. Нападение было столь неожиданным и стремительным, что я на пару минут впала в ступор. В ужасе следила за всем происходящим бесчинством, так и сидя в санях. Лишь инстинктивно рукой затолкнула Руту за свою спину. Иринга тоже испуганно закричала. «Это западня, Вея!» — взвыл Чарослав, хватаясь за раненое плечо. «Предал нас твой посадник, заманил в логово разбойное!» В следующий миг он упал с коня, тяжело грохнувшись на землю. Однако быстро поднялся на ноги, обнажив меч здоровой рукой. Тут же отразил удар мужика, налетевшего на него с топором. Морозов разрубил его почти пополам мощным ударом. Из снежных барханов и пролеска на нас наступала несметная рать каких-то диких людишек, одетых в грязные кафтаны и зипуны. Их было много, не менее 2 или 3 сотен. Пешие, они все были вооружены топорами, саблями и ножами, с бандитскими рожами и грязные. Они бросались на наших мужчин, пытаясь их убить и свалить с лошадей. Я видела, как наши наемники и родичи Чарослава пытались оказать сопротивление, умело отбивали удары нападавших, но разбойников было в 10 раз больше, и они брали количеством и яростной злостью. Вскоре 5 наших наемников зарезали, Арея и еще одного родича ранили и стащили с коней. Под Драгомиром убили лошадь, как и у Некраса. Их избили и связали. Я понимала, что мы не сможем отбиться от многочисленной шайки разбойников и только с ужасом следила за всей происходящей кровавой вакханалией, творившейся вокруг. Лихие людишки явно одерживали верх, и мне стало дурно. Оказывается, этот демон, посадник Громояра, заманил нас в ловушку. Оказался темным нелюдем, лжецом и трусом. Специально послал нас со своим подставным проводником сюда по этой дороге, чтобы сгубить. Вот гнусный оборотень. А ведь как играл преданность передо мной. И сразу же поклялся в верности, но теперь я поняла, что это неспроста. Решил просто выиграть время, пустить пыль в глаза, а потом нас убить. Отправил в разбойничье логово, выродок. Но я не понимала одного, почему и северный олень говорил про ружицу. Ведь не мог вожак послать меня сюда, на смерть. Какие здесь могут быть помощники? Я не понимала. Наконец, наше сопротивление было подавлено, наших мужчин стащили с коней, обезоружили и начали связывать. Я видела, что на снегу у телег лежат трупы и наших наемников, и разбойников. Неожиданно у моих саней появился один из лиходеев с повязкой через глаз и длинным окровавленным ножом. Его морда была страшной. Он вытянул из-за пазухи пистолет и направил дуло мне в лицо. «Давай вылазь, госпожа!» — скомандовал разбойник.